Теперь настал его черед. Но прежде, чем волны моего войска, смакуя вместе со сладким напитком каждое слово, произносил не спеша султан: «Высокие, как горы, зальют твою землю, опустошат твою державу и вырвут с корнем поросль твоего рода, сними с головы корону и надень вслед за своими предками колпак, чтобы, как дервиш, смириться со своей судьбой, укрывшись в закутке покорности. Если придешь на мою высокую порту и попросишь кусок хлеба, подам тебе. Ничего не утратишь, кроме своей земли. Если же будешь упрямым в своем фараонском чванстве и пойдешь путем ложным, то без промедления, с брецанием оружия, со свистом стрел и громыханием пушек донесется до моего слуха весть о твоей гибели. Можешь спрятаться, как муравей, в норку или взлететь высоко в небо, как птица. Я постараюсь везде тебя найти и очистить мир от твоего подлого присутствия». Это письмо впоследствии поместил в своей истории хронист Сулеймана Джалал-Заде, который тогда еще был с Ибрагимом в Египте, прослеживая каждый государственный шаг великого визиря. Ненависть как плод, когда дозреет, должна упасть. Султан подставил свою всемогущую руку, защищая головы самых близких ему людей, но должен был пожертвовать другими. Фетва великого муфтия была прочитана во всех мечетях. Кызылбаши объявлялись вне закона ислама и религии. Согласно с Кораном и с Сунной разрешалось убийство, грабеж имущества, сожжение и разорение полей, строений, садов неверных. Без ссылки на Коран фетва не имела законной силы, поэтому шейх Уль-Ислам приводил слова этой книги, в которой не было ни единого упоминания о любви. Зато чуть ли не все суры исполнены были призывами к ненависти и вражде. «О вы, которые уверовали, сражайтесь с теми из неверных, которые близки вам, и пусть они найдут у вас суровость, и убивайте их, где встретите». Несчастных убивали спящими и в дороге, старых и малых, на молитве и в поле, убивали без жалости, без ненависти и без страха, ибо убийство по приказу — это не преступление, и приказ об убийстве тоже не преступление. Виновными будут только убитые. Так желает Аллах. К Хурем ночью прибежала молоденькая Далиска Шамама, дынька. Жалась дрожащим телом к ногам молодой султанши, в ужасе всхлипывала: «Моя султанша, они убьют и меня. Они убивают всех моих единоверцев. У них нет жалости, они придут и сюда. Успокойся, разбудишь моих детей», — почти сурово прикрикнула на персиянку Хурем. «Не надо бояться смерти. Она догонит того, кто ее боится, даже если он взлетит на небо. А сюда не придут. Должны были прийти, чтобы убить меня, но ведь не пришли. Так почему бы пришли ради тебя?» «Убить вас? Моя султанша, разве такое возможно?» «Тут все возможно». Уложила Шамаму спать в своем покое. Еще одна живая душа возле детских душ, и уже как-то легче. Смерти для нее не могло быть, ибо смерть — это тело, а тело уже давно было отдано в жертву. Оно не существовало, не принадлежало ей. Когда рушится дом, что делать в нем хозяину? Как она жила в эти страшные дни? Очищалась страданием и жалостью к себе. А тем временем великий визирь Ибрагим, недосягаемый для янычарских угроз, хозяйничал в Египте.